конце концов он ранее несколько раз умер от рук этого демона, а так как он успел умереть от его рук множество раз, он успел запомнить все его атаки и поведение. Он был осторожен, избегал его атак и постоянно напоминал себе, что не должен был быть жадным, и, наконец, спустя 5 минут убил этого огромного демона. «Ублюдок, и это ты заставил меня почувствовать боль, ты просто жалок». Цзоучжо глубоко вздохнул, подобрал с босса ключ паломника и человечность, после чего развернулся и посмотрел на закрытые двери. Немного подумав, он подошел и толкнул их. Сразу же он увидел лестницу, которая вела куда-то наверх, и развалины по обе стороны от лестницы. На земле же перед лестницей была подсказка: «Молодчина, ступай прямо». Уголки рта Цзоучжо слегка дернулись, и его еще и похвалили. Почему-то он совсем не думал, что это сообщение было оставлено тут с добрым умыслом. Поднявшись по лестнице на самый верх, он вдруг потерял управление, так как начал воспроизводиться синематик, в котором он был главным участником, но, к сожалению, не мог двигаться. Но древние легенды гласят, что однажды мертвец будет избран. Он покинет прибежище нежити и отправится в страну древних повелителей, Лордран. Внезапно огромная черная ворона появилась перед ним, вытянула свои гигантские лапы и схватила Цзоучжо. Что за фигня? Эта ворона напугала его до чертиков, так как она появилась так быстро и так внезапно, плюс Цзоучжо даже еще не успел отреагировать на ее появление, а уже был пойман ею и унесен в небо. Черная ворона вместе с ним вскоре прибыла к какому-то замку. Цзоучжо боялся посмотреть вниз, хотя он понимал, что это была всего лишь игра, все это выглядело настолько реалистично, насколько это было возможно. И вместо того, чтобы отпустить его где-то на вершине замка, эта ворона спустилась практически в самый низ, где и отпустила его около костра. Ху, так и умереть от инфаркта можно. Цзоучжо слышал, как быстро стучало его сердце. Это воздушное путешествие заставило его почувствовать себя птицей без крыльев. Но, к счастью, помимо страха оно подарило ему незабываемые эмоции. В Лордране можно получать новые уровни и зажигать костры. Храм огня. Увидев на экране уведомление, Цзоучжо был готов заплакать от радости. «Наконец-то я нахожусь не в очень темном месте», — с чувством сказал Цзоучжо. По сравнению с подземельем, где он был ранее, это место казалось раем. Около него, рядышком, стоял еще не зажженный костер, и, оглядевшись по сторонам, он открыл для себя весьма необычный, но по-своему красивый вид. Глава 592. Руины Нового Ланда. Цзоучжо подошел к костру и активировал его, после чего подошел к Неписи, что сидел поодаль от костра. «Так, что у нас тут? Ты, должно быть, здесь недавно. Дай-ка угадаю. Судьба нежити, верно? Что ж, и до тебя сюда приходили. Но ты не найдешь здесь спасения. Лучше бы вам всем остаться гнить в прибежище нежити. Но что сейчас говорить? Раз уж ты здесь, то я помогу тебе». Колоколов пробуждения на самом деле 2. Один, наверху, в церкви нежити, а второй глубоко внизу, в развалинах у основания чумного города. Ударь в оба колокола, и что-нибудь произойдет. Гениально, правда? Что ж, я все сказал, но, похоже, это тебя не остановит. Так что ступай, тебя ведь это привело в наши проклятые земли нежити. Ха-ха-ха. Все его слова были пропитаны иронией и сатирой, словно перед ним сидел не человек, а самый настоящий клоун, который хотел разозлить его. Голос и интонация актера, что озвучил этого персонажа, настолько хорошо подходили этому персонажу, что он захотел найти контакт этого человека и поговорить с ним по душам. Выразив свое презрение к этому Неписю, Цзоучжо начал оглядываться, в поисках определенной особы. Большинство игроков, которые начинали играть в первую часть Dark Souls, после убийства Гундира приходили к старшей сестре, а точнее к хранительнице огня. Однако, оббегав и так маленькую площадь около и вокруг костра, он не то что не обнаружил ее, он даже представить не мог, где она могла находиться. Неужели в этой игре не будет хранительницы огня? У Цзоучжо появилось плохое предчувствие, ведь он заметил, что повышать уровень можно было с помощью костра. Чень Мо что, добавил в костер эксклюзивную функцию повышения уровня старшей сестры? Неужели он действительно взял и убрал из игры хранительницу огня? Цзоучжо решил не думать о плохом и стал бродить по округе в поисках секретов. Многие вещи в Dark Souls были спрятаны в неочевидных местах, и ко многим вещам можно было добраться только с помощью паркура. Вскоре Цзоучжо увидел белый огонек около какого-то трупа и поспешил к нему, желая подобрать этот предмет. В результате, когда он подошел к огоньку, Этот труп внезапно ожил и убил его. Черт, если все так будет и дальше, то я сам умру. Так и сердце остановиться может. Цзоу Чжо почувствовал легкую боль. Он вообще не ожидал, что труп, который выглядел как часть местного антуража, окажется живым. Переведя дух у костра, он вернулся к месту своей смерти, подобрал души, убил этого зомби, забрал огненную бомбу и прошел чуть левее, к месту, где стояло большое количество больших ваз. Понаблюдав за ними некоторое время и поняв, что они вроде как точно не живые и не собираются шевелиться, он подошел к ним и разбил их, в итоге так в них ничего и не найдя. Первая часть Dark Souls отложила в его разуме боязнь сундуков, и эта боязнь прогрессировала и теперь распространялась на все вещи, которые потенциально могли оказаться живыми. Но эти огромные вазы оказались самыми обычными вазами без рук и ног, и без чертовски огромного рта, что заставило Цзоу Чжо почувствовать облегчение и благодарность. В конце концов, сундуки в первой части Dark Souls были действительно бодючей занозой в заднице, и многие игроки параноили на этот счет, из-за чего сначала атаковали сундук, и только после атаки открывали его, если ничего не происходило. Видимо, Чэнь Мо все-таки имеет хотя бы чуть-чуть совести, раз не стал делать эти вазы монстрами. С чувством сказал Цзоу Чжо. Вскоре Цзоу Чжо нашел дыру, которая была закрыта железными прутьями, где можно было усилить фляги с эстусом, но для этого требовались душа хранительницы огня, что заставило Цзоу Чжо почувствовать себя немного неловко. И спустя еще пару минут Цзоу Чжо столкнулся с новой проблемой, он заблудился. Потому что начальная локация игры Dark Souls при Паритодии кардинально отличалась от начальной локации первой части. В приквеле игрок с самого начала попадал в локацию, из которой можно было пройти сразу же в несколько мест, причем никаких указателей в самой игре не было. Цзоу Чжо бродил по округе и наконец нашел лифт, который отвез его вниз, в какое-то темное место. Пройдя чуть вперед, перед ним возникло уведомление. Руины Нового Ланда. Первое, о чем подумал Цзоу Чжо, почему в этом месте было так темно, хотя это и подземелье, разве нужно было делать это место настолько темным? Ну и ладно, все равно я ничего не боюсь и уничтожу тут всех монстров. Глава 593. Демон-телец. Цзоу Чжо пришел в руины Нового Ланда с боевым настроем. Почти сразу на выходе он увидел людей, которые либо уткнулись в пол, либо в стену. По сути, они копировали зомби с высокой стены Латрика. Цзоу Чжо ради проверки атаковал двоих зомби, и оба зомби умерли с одного его удара, так что он окончательно убедился в том, что эта зона для новичков. Видимо, это действительно самая первая зона, куда должен пойти игрок, сказал себе Цзоу Чжо. К сожалению, у него не было фонарика или чего-то подобного, так что он практически ничего не видел. Пройдя по деревянному мосту, вскоре он встретил прозрачную фигуру, которая подозрительно походила на какого-то монстра. Этот призрак, увидев его, сразу же рванул к нему. Цзоу Чжо поднял свою дубину и атаковал этого призрака, но дубина прошла сквозь тело призрака. А, в смысле, сразу же после этого призрак убил Цзоу Чжо всего за 3 удара. Что? Что вообще произошло? Цзоу Чжо был шокирован, в основном из-за того, что призрак выглядел слабым, а его атаки выглядели довольно медленными, но вот урон, он даже и подумать не мог, что призрак будет наносить так много урона. И самое страшное, что его дубина просто-напросто проходила сквозь тело призрака. Цзоу Чжо почувствовал, что что-то было не так, но решил пока не думать об этом. Воскреснув, он опять спустился вниз и попытался убить призрака, но в итоге только подтвердил то, что он просто не мог снести ему хоть каплю здоровья. В итоге Цзоу Чжо опять оказался у костра. Поразмыслив немного, он вспомнил насчет колоколов. А разве в подземелье кто-то стал бы ставить колокола? Он пошел не в то место. Цзоу Чжо почувствовал, что его догадка была верна. Видимо, он все-таки выбрал неправильный путь, особенно если учесть то, что самый первый враг оказался для него неуязвимым. После 5 минут поисков Цзоу Чжо, наконец, нашел путь, который медленно, но верно, должен был привести его наверх. Это выглядит как правильный путь. Но почему я с самого начала пошел куда-то вниз? Начав поднимать наверх, он то и дело встречал скелетов, которые были весьма хлипкими, так что он в итоге поверил в то, что пошел правильным путем. Но разве Чэнь Мо не мог просто поставить указательный знак или что-то в этом роде? Разве это было так сложно? Очевидно, что Чэнь Мо не сделал этого специально, чтобы игроки немного помучились. В итоге Цзаучжо все-таки нашел правильный путь и успешно продвигался по нему. И он мог сказать, что приквел был намного сложнее первой части. С одной стороны, атака любого монстра могла отнять треть здоровья, причем каждый монстр обладал несколькими уникальными атаками. Кроме того, монстры, что орудовали щитами, очень часто парировали его атаки, зачастую чуть ли не убивая его. Кроме того, Цзаучжо вскоре встретил монстра, который держал в руках два довольно больших меча. Когда Цзаучжо увидел его, он был шокирован, ибо этот парень выглядел как кто-то, кто запросто отправит его к костру. «Ну что ж, если он находится на уровне латника из первой части, то я смогу убить его». Цзаучжо осторожно приблизился к нему, желая ударить его в спину, однако когда он уже подошел к нему, он вдруг крутанулся и разрубил его на две части. Цзаучжо опять умер. «Будет лучше, если я обойду его». Цзаучжо обошел его и прошел вперед, и вскоре увидел перед собой проход, который был перекрыт белым туманом, и, когда до него ему осталось дойти всего пару метров, откуда-то сверху вдруг упал демон-телец, который одним ударом превратил его в лепешку. Цзаучжо был ошеломлен. «Теперь из неба будет падать всякая нечисть». В следующий раз Цзаучжо пал от рук лучников, что располагались около этого демона-тельца. В свой прошлый раз он успел проскочить мимо них, но в этот раз удача покинула его. После своего возрождения он подошел к башне, где располагалась пара лучников, и разобрался с ними, после чего посмотрел вниз на демона. «Хе-хе, просто подожди, сейчас я выпью эстуса, соберусь с мыслями, спущусь и убью». Цзаучжо уже начал пить эстус, но демон вдруг подпрыгнул. Верно, огромный демон просто взял и подпрыгнул. Цзаучжо с ошеломленным лицом наблюдал за тем, как огромная туша демона летела прямо к нему. Это он действительно сможет допрыгнуть до сюда, он же такой огромный, и это же просто нелогично. Однако демон-телец так не думал, так как он приземлился рядом с ним, и одним ударом своей секиры превратил его в лепешку. Йоудиит, это с меня хватит этого дерьма. Цзаучжо сразу же вышел из игры. Глава 594. Аминь. Цзаучжо спустился в вестибюль и заказал чашку чая с молоком на стойке регистрации, желая залечить свою душевную боль. «Как дела? Все прошло гладко. Ты рад?» — с улыбкой спросил Чэнь Мо. Рот Цзаучжо слегка дернулся. «Очень рад, очень. Босс, эта игра не кажется тебе более извращенной, чем первая часть. Неужели ты действительно не боишься того, что кто-то рано или поздно побьет тебя?» Чэнь Мо улыбнулся. «Я предупредил тебя, что она будет сложнее, чем первая часть. Я никогда не лгал и никогда не преувеличивал, говоря, что она будет труднее, чем первая часть». Цзаучжо неловко улыбнулся. «Босс, в следующий раз тебе нужно будет говорить это на полном серьезе, а не как всегда». Чэнь Мо спросил. «А куда ты пошел-то?» Цзаучжо немного подумал и сказал. Сначала на руины, потом дошел до демона-тельца». «О, на руины тебе идти еще рано», — сказал Чэнь Мо. «Ну ты хотя бы сам нашел путь до тельца, это уже похвально». Цзаучжо прищурился. «Итак, босс, ты намеренно расставил так много путей, которые ведут на высокоуровневые локации, причем в самой начальной локации. Я первым делом пришел в руины, где был убит призраками два раза, причем я ничего не смог сделать им в ответ». Чэнь Мо рассмеялся. «Ну да, с призраками обычно будут разбираться к середине игры». Цзаучжо был потрясен. «Только к середине. Босс, ты слишком добр. Почему бы не заставить всех игроков проходить через них в самом начале? Ну а если серьезно, будет лучше, если ты расставишь несколько подсказок». В чем дело?» Чэнь Мо пожал плечами. «Таков сюжет. Руины связаны с начальной локацией и сюжетом, и я не могу просто так изменить сюжет». Цзаучжо был ошеломлен. «Босс, у тебя совсем нет совести? Ты же босс, просто возьми и измени сюжет». Чэнь Мо покачал головой. «Весь сюжет уже полностью написан и не может быть изменен только ради одной мелочи. При создании игры геймдизайнер должен относиться к игровому миру как к реальному миру, ибо только так сюжет игры станет более реальным, поэтому я ничего не могу сделать». Губы Цзаучжо слегка дернулись. «Босс, то, что ты сказал, имеет смысл, я почти поверил». Чэнь Мо улыбнулся. «Кроме того, я должен предоставить игрокам широкий выбор. Может, кому-то понравятся руины и они захотят пройти их в первую очередь, может, они почувствуют, что город слишком слаб, так что решат пойти за настоящим вызовом». Цзаучжо был ошеломлен. «Босс, разве таких наберется хотя бы 1% от общего числа игроков? Чинь Мо праведно сказал, ты смотришь свысока на этот 1%, этот 1% перестал быть игроками, мы ведь тоже должны учитывать их желания, верно? Цзоу Чжо долго обдумывал эти слова и наконец выдавил из себя фразу, то, что ты сказал, имеет смысл, я даже не могу это опровергнуть. Чинь Мо улыбнулся и тихо сказал, тебе всего лишь нужно немного потренироваться, и ты сможешь говорить такие прекрасные речи так же, как и я. Цзоу Чжо был потрясен, правда? Чинь Мо рассмеялся, нет, отдохни немного, тебя все еще ждет игра. Новость о том, что приквел Dark Souls уже был готов, давно распространилась в сети. Многие любители Dark Souls пришли в магазин видеоигр, чтобы испытать его в числе первых. Однако Чинь Мо сказал им, что все желающие смогут поиграть в него только завтра. Поэтому многие игроки почувствовали нетерпение, так как думали, что смогут поиграть в приквел прямо сейчас. И все эти люди окружили Цзоу Чжо, потому что они знали, что Цзоу Чжо уже смог поиграть в нее, и все они хотели, чтобы он рассказал им какую-нибудь ценную информацию. А почему Цзоу Чжо мог играть, в то время как они нет? Ну, многие могли сказать, что они с Чинь Мо были хорошо знакомы. Цзоу Чжо сразу стал знаменитостью. Многие старые игроки, игравшие в Dark Souls, собрались и начали просить его рассказать им какую-нибудь полезную информацию. Как тебе? Приквел Dark Souls хорош? Я слышал, что в сюжете есть множество великих персонажей. Ты уже познакомился с этими боссами. Смысл названия был раскрыт в приквеле. Какие боссы есть в приквеле? У Цзоу Чжо же болела голова, так как он сегодня долго играл, и все эти вопросы были действительно неприятными. Особенно тот, который затрагивал удовольствие, которое он получал от этой игры. Просто Цзоу Чжо не знал, что сказать. Ну, честно говоря, я прошел только одного босса, в то время как второй довольно сложный. Ощущения от игры все те же. Однако многие элементы игры были изменены. Что касается сюжета, он намного круче, чем сюжет первой части. Вроде бы мы сможем узнать правду о судьбе нежити только после того, как прозвенят два колокола. Возможно, что за этим кроется нечто большее, во всяком случае, я еще даже не видел эти колокола. И приквел очень хорош, я не могу перестать играть в него. Эти игроки изначально были преданными фанатами Dark Souls, и у них с самого утра чесались руки. Так что теперь, когда они услышали такие слова от Цзоу Чжо, они хотели поиграть в приквел прямо сейчас. Я знал, что приквел будет хорошим. Завтра я приду сюда в 6 утра. Я тоже, завтра будет огромная очередь. Надеюсь, я смогу поиграть в приквел. Любители Dark Souls начали обсуждать между собой планы на завтра. Пока они обсуждали между собой планы, Цзоу Чжуа молча прочертил в воздухе крест и пробормотал. Я желаю вам успехов и нервов покрепче. Глава 595. Нельзя телепортироваться. Что касается приквела Dark Souls, препаритодии, то на самом деле многое было взято из Dark Souls 1, однако многое было отредактировано или вообще выкинуто за ненадобностью. В боевой системе Чинь Мо сохранил некоторые из наиболее отличительных видов оружия и заклинаний, сделал их более сбалансированными и внес некоторые изменения в двуручные мечи. Боевая система приквела мало чем отличалась от Dark Souls, так что любой игрок сможет быстро привыкнуть к такому управлению. Кроме того, все художественные ресурсы, которые использовались в игре, были улучшены до такого состояния, что их можно было спокойно использовать в любой виртуальной игре. Кроме того, Dark Souls препаритодии была хороша в своем отличном дизайне уровней. Каждый уровень был полон не только внезапно расположенных противников, но и ловушек. Чинь Мо не внес никаких изменений в невозможность телепортирования с помощью костра, потому что дизайн игры Dark Souls препаритодии был зрелым, и эта проблема как проблемой таковой не была. Все верно, костер в Dark Souls препаритодии не телепортировал. Только войдя в город и добыв чашу, игрок сможет телепортироваться между кострами, но это обычно происходило уже в середине игры. Если бы такая механика была в третьей части Dark Souls, то это определенно было бы проблемой, поскольку игрокам пришлось бы столкнуться с большим количеством несправедливостей, но в Dark Souls препаритодии такой проблемы не существовало из-за прекрасного дизайна уровней. По сути, такой проблемы не существовало из-за карты, которая была открытой и довольно простой в своем освоении. Кроме того, костер отвечал и за прокачку уровней, и за починку. В принципе, игроку просто не нужно было возвращаться обратно на базу ради прокачки и починки. Кроме того, Телепортироваться между кострами можно будет после того, как игрок поговорит с Гвиневером или убьет его. Поэтому, хотя отсутствие возможности телепортации было довольно неприятным делом, такая механика имела свою логику. Если вдруг каждый игрок с самого старта сможет телепортироваться между кострами, это повлияет на игровой процесс всей игры, поэтому Чэнь Мо и не думал убирать такую особенность. Для экспертов разница между присутствием телепорта и его отсутствием будет практически отсутствовать, потому что они всегда рассчитывали свой маршрут на пару часов вперед, ну а новички они на то и новички. Кроме того, в предыдущем мире Чэнь Мо разработчики Dark Souls были сильно ограничены в вопросе финансирования, из-за чего неплохое раскрытие Оскара было убрано из-за недостатка финансов. Раньше, во время разработки, предполагалось, что Оскар будет сопровождать главного героя на протяжении всей игры, но какого бы изначального змея игрок не выбрал в конце, Фрампта или Каса, Оскар будет на противоположной стороне и станет говорить либо о возжжении огня, если выбрать Каса и он будет на стороне Фрампта, либо о том, что именно он станет истинным темным повелителем. Так или иначе, игроку пришлось бы драться с ним в горниле первого пламени перед битвой с финальным боссом. Для Чэнь Мо деньги вообще не были проблемой, да и эта сюжетная линия была довольно простой, поэтому он воссоздал ее с некоторыми правками. Конечно, самое большое различие между Dark Souls 3 и Dark Souls Препаратории заключалось в атмосфере. Все игроки, которые поиграли в Dark Souls Препаратории, смогут запросто сказать, что Dark Souls Препаратории более депрессивная и атмосферная, чем Dark Souls 3. Депрессия исходила из многих источников, атмосфера же была более одинокой, окружающая среда темнее, а монстры сильнее и так далее. Честно говоря, Dark Souls Препаратории была действительно сложной, и с точки зрения дизайна ее сложность увеличивалась далеко не равномерно. Многие вещи в игре Dark Souls 3 были урезаны и многие моменты были упрощены, и в одно время многие старые игроки ругали ее, так как она была слишком простой и казуальной, в отличие от своих прошлых частей. Очевидно, что Миядзаки хотел, чтобы серия Dark Souls стала более популярной, и это казуаливание сделало свое дело, из-за чего огромное количество игроков в итоге смогло познакомиться с вселенной Dark Souls. В нынешнее время было принято делать простые, казуальные игры, с максимально яркой и привлекательной картинкой и очень агрессивной рекламой, в то время как мрачные и по-настоящему оригинальные проекты в итоге уходили на второй план. Но Чэнь Мо это не волновало, потому что для него игра Dark Souls Препаратории была предназначена не для продажи, а для дополнения Dark Souls, ибо только с помощью двух игр он сможет добиться признания масс. Игра Dark Souls Препаратории – это как идеальное произведение искусства. Хотя она была немного ненормальной, ее дизайн уровней, сложности сюжет являлись классическими. Пожертвовать некоторым количеством денег ради такой игры было не жалко. Что касается самочувствия игроков, раз уж игрок запустил такую игру по собственному желанию, то разве он не был готов начать страдать с того момента, как запустил ее? 3 дня спустя, приквел Dark Souls породил в интернете целый скандал. За эти 3 дня многие старые игроки уже сходили в магазин Чэнь Мо, чтобы поиграть в приквел Dark Souls, и эти 3 дня можно было назвать очень громкими. Первоначально многие из пришедших думали, что раз уж они прошли Dark Souls, то и приквел пройдут всего за пару часов, так как они имели немалый опыт прохождения первой части. Но вскоре они понимали, что ошибались, и ошибались слишком сильно. Лишь немногие могли похвастаться какими-либо существенными успехами. В дополнение к более смертоносным уровням, более сложной схеме уровней, более мощным монстрам и так далее, самое главное, на что все жаловались, так это на то, что с помощью костра теперь нельзя было телепортироваться. Глава 596. Боль. Долина драконов. Игрок наткнулся на эту локацию совершенно случайно, и после того, как пробыл тут всего лишь минуту, начал бегать от виверн как угорелый. И тут он внезапно увидел гигантского дракона, между двумя когтями которого находилось 2 белых огонька. Игрок радостно подбежал к огонькам, чтобы подобрать вещи, но в этот момент гигантский дракон внезапно пошевелился. Гигантский дракон яростно затряс головой, и здоровье игрока было немедленно опустошено. Черт, какого черта? Разве этот дракон уже не умер? Дракон решил притвориться мертвым. Сторожевая башня. Игрок спокойно спускался вниз, и вдруг внизу под лестницей появился некто в тяжелых доспехах. А это кто? Игрок был потрясен. Как только он спустился, Он тут же взял в руки свой щит, но, скрежет, его тело было моментально разделено на две части. В чумном городе игрок шел очень осторожно. Наконец, последний снайпер с духовной трубкой был убит. Проходы в этом городе были очень узкими, и была только тонкая колонна, которую можно было назвать деревянным мостиком. Расстояние от моста до земли было очень велико, и игрок обязательно умрет, если упадет. Но как только он осторожно двинулся вперед, варвар вдруг появился прямо перед ним и скинул его в пропасть. Игрок в итоге насладился ощущением свободного падения и будет наслаждаться ватными ногами в течение следующей пары часов. В саду темных корней игрок осторожно шел вперед со щитом в руках. Внезапно перед ним появился огромный гриб. О, а этот гриб такой симпатичный, он выглядит добрым. В результате, пока он это говорил, гриб поднял правый кулак и превратил его в летающую лепешку. Одним ударом этот игрок был отправлен к костру. Он был поражен. «Сайтама, это ты, или это его учитель? На мне тяжелые доспехи». Гриб, который выглядел вполне безобидным, убил игрока в тяжелых доспехах за один удар. Может, он и всех боссов убьет с одного удара. Огромное количество совершенно безумных и нелепых сцен происходило с каждым игроком. Кроме того, каждый уровень был полон различных необоснованных ловушек и отвратительных монстров, которые могли наложить на игроков яд, кровотечение и так далее. Более того, независимо от того, во что был экипирован игрок, до тех пор, пока он будет отравлен и у него не будет противоядия, можно сказать, что он 100% в итоге умрет. Даже в самом начале, по сути в месте, где игрок должен был привыкнуть к управлению и особенностям игры, уже находились сложные монстры и целый босс, убийство которого могло затянуться, если игрок сразу же не увидел потайной двери слева. Помимо бесчисленных нечестных монстров, ловушек, боссов, неочевидных скримеров, из-за которых у любого могло остановиться сердце, самое безумное и нелепое, это то, что в приквеле Dark Souls костер не телепортировал без особой чаши. Вещь, которая возвращала к костру, косточка возвращения, возвращала к последнему костру, у которого сидел игрок, а не к костру, который выбирал сам игрок. Многие игроки находились на грани краха. Некоторые локации были очень сложными для прохождения, и если им приходилось бежать обратно, и если они в процессе своего возвращения умирали, что ж, их ждала еще одна увлекательная прогулка за только что потерянными душами. Конечно, для экспертов это не было проблемой, но для обычного человека такая необходимость была мукой. В основном из-за этого за эти 3 дня игра все еще не была пройдена, и многие не прошли еще и половины игры. Даже многие игроки, которые считали себя экспертами и таковыми были, не были уверены в том, что смогут пройти приквел Dark Souls. За это 3-дневное путешествие в ад многие из экспертов испытали неимоверную боль. Однако некоторые игроки, которые были самыми настоящими мазохистскими душами, не только не отступили, но и получили еще больше мотивации. В конце концов, все с нетерпением ждали выхода приквела Dark Souls, и разве они ждали его не ради страдания и боли? Игра Dark Souls была досконально изучена многими игроками, и уже относительно большое количество игроков могло пройти ее без экипировки и оружия. Из-за этого Dark Souls перестала приносить им должное удовольствие, и тот адреналин, который они получали от игры, давно не посещал их тела. Для экспертов и продвинутых игроков Dark Souls стала гриндилкой, и многие стали скучать по боли и страданиям, которые испытывали в первые десятки часов игры. Но теперь приквел Dark Souls вернул всем эти позабытые ощущения. Поэтому многие необычные игроки проявили необычайный энтузиазм по поводу приквела Dark Souls. Что же касается сгоревших игроков, то все они были настроены довольно позитивно. В конце концов, те игроки, которые пришли поиграть в приквел Dark Souls, имели фундамент, и их порог боли был намного выше, чем у любого другого игрока. Глава 597. Первые отзывы. Многие из игроков, которые смогли поиграть в приквел в магазине видеоигр, начали публиковать свое мнение в интернете, желая поделиться своим опытом с другими людьми. Существовали, конечно же, и стримеры, но они не стримили свое прохождение приквела. В конце концов, они не хотели портить игрокам их игровой опыт, и они не хотели, чтобы их потом за это упрекали. Это правило появилось спонтанно, но в итоге оно стало правилом, которому многие спокойно следовали, и со временем оно дополнилось одним примечанием. Новички должны были полагаться на свои собственные усилия и играть так целую неделю, и только после целой недели они могут обратиться за помощью к старым игрокам. Другими словами, в течение своей первой недели новичок мог положиться только на свои собственные силы. Кроме того, стримеры и контент-мейкеры не должны были раскрывать никакой информации о приквеле Dark Souls до ее выхода в свет, как будто они были под эмбарго издателя этой игры. После того, как игра будет выпущена, каждый сможет спокойно начать выкладывать видео и стримить, но только после ее выпуска. На самом деле эти два правила были предназначены для того, чтобы кто-то случайно не заспойлерил все на свете еще до выхода игры, и чтобы все могли наслаждаться хорошей игрой подольше. Хотя многие говорят, что играть в Dark Souls – это словно бить себя плеткой по спине, но само страдание – суть этой игры. Однако многие хотели собственными силами узнать, что творится в этом мире, и распутать сюжет этого мира. Поэтому, хотя многие преданные фанаты уже поиграли в приквел Dark Souls, практически никаких спойлеров в сети еще не было. На официальном форуме существовало всего несколько тем, которые в основном ничего не проясняли, и по большей части эти темы просто-напросто вводили в заблуждение интересующихся игроков. «Хей, парни, кто уже поиграл в приквел Dark Souls? Ну что там, может кто-нибудь выложит какое-нибудь видео? Даже не проси тут ничего, тут все мнят себя богами. Насколько приквел сложен, скажите, пожалуйста, мне просто интересно». «Очень простой, я в это не особо верю». Чень Мо сильно снизил сложность, чтобы в приквел поиграло еще больше игроков. «Зуб даю, приквел в раз 10 легче». «Я почти поверил». Чем больше разнообразных сообщений появлялось в интернете, тем больше людей интересовалось приквелом Dark Souls. Со времени начало появляться множество странных новостей, которые просто сбивали всех и каждого еще не игравшего в приквел игрока, что только подливало масла в огонь. Однако эффект от всей этой неразберихи был действительно очень хороший. Многие старые игроки начали промывать мозги непосвященным, мол, приквел очень простой, из-за чего многие действительно начали верить в это. Но это не имело значения, так как игра уже скоро выйдет, и тогда все эти любопытные игроки смогут лично поиграть в эту легкую игру. Однако многие игроки были очень удивлены тем, что Чень Мо выпустил пост на своем Вейбо всего за день до выхода игры. Многие люди нашли это очень странным. Игра выйдет завтра. Зачем он что-то опубликовал на своем Вейбо? Подогреть интерес уже слишком поздно. Публикация чего-то на Вейбо в это время была довольно странным, и цель этого действия была непонятной. Многие игроки с любопытством начали читать пост Чень Мо. Тематическая песня приквела Dark Souls полностью готова. Тыкай сюда и стань первым, кто прослушает эту прекрасную песню. Увидев это, многие были ошеломлены. В смысле, тематическая песня для приквела Dark Souls? Нужна ли такой игре тематическая песня? Чень Мо ранее выпускал тематические песни для некоторых своих игр, но они выпускались для раскрутки самих игр, и выпускались они примерно за неделю, а то и более. Но нужна ли была приквелу Dark Souls тематическая песня? Подобные игры, как правило, в основном имеют священные или скорбные саундтреки. Более того, тематическая песня обычно выпускалась как минимум за дня 3 до релиза, но он решил опубликовать ее за день до выпуска приквела Dark Souls. Многие с подозрением нажимали на кнопку «Тыкай сюда». Сразу же их встретил чистый и незнакомый голос, из-за чего всем становилось очевидно, что певец не суперзвезда, а не очень известный второсортный певец по имени Чжао Чжан. Хотя его навыки были хороши, он страдал из-за отсутствия хороших песен, из-за чего и не был особо известен. Однако мотив выбора какого-то певца был неизвестен. Зачем он вообще нашел кого-то на роль певца для тематической песни к такой игре? Да и Чень Мо ранее сотрудничал с очень известными певцами, и с нынешними богатствами и внушительным авторитетом и связями разве он не мог найти кого-то покрупнее и поизвестнее? Более того, почему эта песня была на китайском? То есть, разве он не должен был петь на английском? Игра Dark Souls – это в основном западная игра, и для такой игры тематическую песню пел китаец. Ладно, все это вообще-то не имело значения. Главное одно, была ли эта песня хорошей или же нет, и вообще, соответствует ли она мрачности вселенной Dark Souls. Глава 598. Релиз приквела. Когда зазвучала прелюдия, многие слушатели непроизвольно нахмурились, потому что мелодия и аккомпанемент этой песни был по большей части традиционным, и в ней вообще не было чувства западного фэнтезийного стиля. Эта песня вообще не подходила Dark Souls. Когда певец запел, все были ошеломлены. Серьезно, многие люди даже перепроверяли то, на правильную ли они нажали кнопку. И да, они действительно нажали на нужную кнопку, и эта песня действительно была тематической песней Dark Souls. «Сонные глаза не могут остановить мое путешествие. В течение многих лет я ел странную еду на открытом воздухе. Ради идеалов я предпочел бы вынести одиночество, выпить это одиночество, стряхнуть пыль и отправиться в долгий путь, преследовать свою мечту с полной страстью. 365 дней в году». Многие слушатели были ошеломлены, Чэнь Мо опубликовал не ту песню, независимо от мелодии или текста. Эта песня просто не подходила тематике Dark Souls. Лирика этой песни ясно описывала странствующего странника, что страстно преследовал свою мечту, скучал почему-то, но постоянно двигался вперед. Но, какое отношение эта песня имеет к Dark Souls? Видимо, Чэнь Мо немного переутомился и опубликовал не ту песню. Так думали многие. Певец же продолжал петь. Вскоре пришла очередь припева. Голос певца внезапно стал более напряженным, а его эмоции стали более неопределенными. 365 миль, от родного города до чужой земли. 365 миль, от подростка до старика. Сколько здесь 365 миль, которые пережили со мной весну, лето и осень. 365 миль, как я могу позволить им пропасть впустую. После каждой произнесенной строчки на заднем плане повторялась вторая, что звучало довольно приятно, но слушатели все равно были в недоумении. Если бы им сказали, что эта песня, тематическая песня игры Dark Souls, поверили бы они? Нет, это вообще не имело никакого смысла. Тематическая песня Dark Souls, причем китайская, и с такой лирикой, даже если убрать то, что она была на китайском, в ней не было духа Dark Souls, в ней не было даже западного фэнтезийного элемента. Эта песня на самом деле больше походила под посиделки у костра и бренчание гитары. Еще раз подтвердив то, что Чэнь Мо действительно опубликовал такой пост именно с такой песней, игроки начали думать, что все это могло бы значить. Очевидно, что если бы что-то пошло не так, Чэнь Мо просто отредактировал бы свой пост или вовсе его удалил. Так что то, что именно эта песня была тематической песней приквела Dark Souls, явно не было ошибкой. В конце концов, Чэнь Мо довольно хорошо разбирался в музыке, и он не мог совершить такую глупую ошибку. Так что Чэнь Мо сделал это намеренно. Многие игроки начали думать, зачем это было сделано. Я думаю, что эта песня – ободрение со стороны Чэнь Мо. Мы, нежить, берем на себя миссию распространения огня, и наше путешествие заставляет нас покинуть родной город и пройти 365 миль. Браво! Хе-хе, серьезно, видимо, ты в игровой индустрии первый день. Может, эта песня отражает его сожаление? В конце концов, он вроде как редко видится с родителями. Думаешь, что это проблема для Чэнь Мо? Он сейчас слишком богат. Я думаю, что эта песня хорошо описывает менталитет наших детей. Все же знают, что в маленьких городах почти нет жизни, и что все самые лучшие находятся в больших. Я думаю, что эта песня поощряет их попытки стать кем-то большим. Может, это песня о ностальгии, или это своего рода одолжение комитету по надзору за играми. Вам не кажется, что эта песня очень традиционна и отвечает всем вкусам больших шишек? Количество комментариев под постом Чэнь Мо всего за пару минут перевалило за 1000. Многие размышляли о намерениях этой песни, желая разгадать загадку Чэнь Мо. Появлялись и очень философские комментарии, которые затрагивали вечные темы, и появлялись вполне обычные комментарии, которые просто несли в себе пару догадок. Каждый видел в этой песне нечто свое, и каждый интерпретировал эту песню по-своему. Некоторые люди даже говорили о тоске Чэнь Мо по дому. Однако игроки, которые успели поиграть в приквел Dark Souls в магазине видеоигр, мгновенно поняли смысл этой песни. Они могли только горько улыбаться, прослушивая ее. Чэнь Мо действительно очень коварный. Хотя эти игроки хотели сказать всем правду, они в итоге воздержались. В конце концов, такое забавное событие будет не очень правильно портить, и только после того, как игроки поиграют в приквел лично, поймут смысл этой песни. Более того, даже если появлялся кто-то, кто хотел рассказать всем правду, никто его вообще не слушал, поскольку многие комментарии затрагивали вечные темы и были залайканы до нельзя, из-за чего обычное объяснение такой песни выглядело лишь как высказывание глупого человека. Игроки наконец дождались того дня, когда приквел Dark Souls официально появился в сети. Как и Dark Souls, приквел также был переведен почти на все языки, и также был озвучен на китайском и английском языке. Из-за успеха Dark Souls популярность приквела была довольно большой, из-за чего многие игроки с нетерпением ожидали его релиза. Неразгаданные загадки, превосходный дизайн уровней, боевая система с использованием пангу, игровой опыт, который заставлял сердце каждого ускоренно биться. Все эти факторы сделали Dark Souls уникальной игрой, а также сделали приквел Dark Souls довольно популярным. Более того, на этот раз приквел Dark Souls также выйдет и на устройстве Switch, так что те, кто успел купить Switch, но не может позволить себе виртуальную капсулу, также сможет купить приквел, причем всего за 98 юаней. Хотя портативная версия будет намного хуже виртуальной версии по части погружения, в конце концов, она была дешевая и в нее можно будет поиграть в любое время и в любом месте. Глава 599. Чаша. Многие игроки с нетерпением ждали выхода приквела Dark Souls. Многие игроки с нетерпением хотели испытать все те же невероятные ощущения. Многие хотели встретиться с этими легендарными главными героями этого мира. Однако вскоре многие игроки поняли, что такое настоящая боль. На официальном форуме приквела Dark Souls вдруг появилось бесчисленное множество постов, и все в основном писали об одном. Эта игра просто слишком сложная и сложная, а еще сложная один на один. Многие игроки были морально готовы к страданиям, но когда они запускали игру, они быстро обнаруживали, что не были готовы. Многие игроки изначально думали, что они полностью готовы к приквелу, но после того, как они сыграли в него, они поняли, что были неправы. Они буквально сами запускали нервовыжигатель 2000. Многие эксперты, которые прошли Dark Souls несколько десятков раз, решили поставить перед собой задачу пройти приквел за 5-6 часов. В результате после всего лишь часа игры они прекращали играть и почему-то решали немного отдохнуть. Самое досадное, что игроки наконец-то поняли, почему Чэнь Мо опубликовал именно эту песню. Те, кто переоценивал эту песню, ошибался. На самом деле эта песня вообще никак не относилась к вселенной Dark Souls. Единственное, что их объединяло, расстояние. Почему он выбрал именно эту песню? Потому что в приквеле Dark Souls игроки будут проводить большую часть времени в дороге. Карта приквела Dark Souls была довольно большой, а согласно механике приквела, игроки не могли телепортироваться между кострами до получения специальной чаши, и в игре не существовало ездовых животных, которые заметно ускорили бы передвижение, из-за чего игрокам приходилось долго, очень долго и много бегать. А если учесть то, что монстры все также возрождались после того, как игрок отдыхал у костра, ты случайно умер в пути, начиная сначала, и желательно не умри еще раз, чтобы души, которые ты не потратил, не пропали. Многие игроки понимали смысл этой песни только после того, как лично играли в приквел. И многие игроки действительно думали, что эта песня действительно подходит приквелу. Некоторые игроки даже выучили эту песню и пели ее во время бега, потому что они действительно думали, что эта песня хорошо подходила этим путешествиям. В итоге песня под названием 365 попала на третье место в список прослушиваемых песен, что польстило певцу Чжао Чжану. Он не думал, что эта песня была очень хорошей, в конце концов ее стиль был слишком традиционным, так как же она могла стать такой популярной. С каждым часом все больше и больше игроков осознавало тот факт, что костры теперь не телепортировали. Почему я не могу телепортироваться? Неужели Чэнь Мо решил ударить в самое слабое место? Какой он плохой, это же удар ниже пояса. Теперь это не Dark Souls, а Dark Runner. Очевидно, что многие игроки не могли принять это решение так просто, особенно те игроки, которые сыграли в Dark Souls, так как все из них уже привыкли к настройке костер телепорт, но вдруг в приквеле они обнаруживали, что костер теперь не телепортировал. Чэнь Мо же ничего не объяснял. Вместо него это успешно делали другие игроки. Давайте для начала немного успокоимся. Позвольте мне рассказать вам о моем собственном взгляде на механику костра. Когда я впервые узнал, что костер теперь не телепортировал, мое настроение было таким же плохим, как и у всех недовольных. Но потом я подумал об этом и, вероятно, догадался о намерениях Чэнь Мо. Давайте сравним дизайн уровней Dark Souls и Dark Souls. При паритодии, уровни в Dark Souls более линейны, и в целом игрок обычно имеет 2-3 пути, по которому может пойти, но в целом сложность пути, которое необходимо пройти для отдыха у другого костра, слишком велико. Dark Souls, при паритодии и Dark Souls разные игры. В приквеле вы сразу же можете попасть на 5 разных локаций, причем почти каждая локация ведет на другую локацию. Я думаю, что это просто невероятно. Интегрировать так много больших уровней в одно огромное целое, причем сделать так, чтобы мир был бесшовным. Это побуждает игроков исследовать разные пути, а не идти тупо по одному пути. После нескольких часов игры, вы почувствуете, что дизайн уровней этой игры действительно потрясающий. Я могу сказать, что дизайн уровней Dark Souls великолепен, но дизайн уровней приквела еще лучше. Я думаю, что если бы костры телепортировали с самого начала, мы бы потеряли эту красоту. Кстати, ощущение того, что я наконец-то получил эту чертову чашу, было действительно великолепным. Я надеюсь, что все читающие это сообщение смогут получить эту чашу, хе-хе. После того, как это сообщение было опубликовано, оно действительно сыграло хорошую роль. Многие игроки начали постепенно успокаиваться и продолжили спокойно играть в приквел, при этом желая получить чашу как можно быстрее. Глава 604 студента. Вообще было неудивительно, что приквел Dark Souls вызвал волну негодования в сообществе игроков. Приквел Dark Souls во всех отношениях продолжил мысль Dark Souls и повторил ее успех. Даже при такой извращенной сложности продажи приквела были даже выше, чем у первой части. Что удивило многих, так это то, что Switch-версия приквела Dark Souls на самом деле продавалась очень хорошо. Студенческое общежитие университета Ши. Несколько будущих геймдизайнеров наблюдали за парнем, который играл в приквел Dark Souls на Switch. В основном те игроки, которые купили Switch, купили и приквел Dark Souls. Цена игры, в конце концов, была весьма народной, так что просто не существовало причин, из-за которых эту игру можно было не покупать. И хоть многие люди слышали, что эта игра издевалась над игроками, они все равно решали купить ее и поиграть в нее. Во всяком случае, если им будет слишком больно, они просто вернут игру. Несколько студентов обсуждали происходящее с нетерпением, которое ясно читалось на их лицах. Не говори так, я думаю, что картинка довольно хороша, хотя она далека от виртуальной картинки, она все равно довольно приличная. И движок игры тоже хорош, качество этой игры намного выше, чем у многих компьютерных игр. Конечно, это же все-таки виртуальная игра. Даже если какой-то контент был вырезан, ядро-то все равно было одно. Я думаю, что боевая система в этом приквеле стала еще лучше. Согласен, на самом деле контент между виртуальной версией и портативной практически не отличается. Самая большая разница заключается в погружении и в некоторых других мелочах. Вау, даже с учетом того, что я играю на КПК, я все равно умер. Я думал, что она будет намного легче. Он умер. Быстро, меняйтесь. Эти два джойстика не очень удобны в использовании, особенно если сравнивать с управлением виртуальной капсулы. Хе-хе, это потому, что ты не умеешь ими пользоваться, дай-ка мне. На самом деле играть в эту игру на КПК намного проще, чем в виртуальной капсуле. Кстати говоря, может купить нормальный телевизор? Тебя не устраивает его маленький экран? О, я бы купил телевизор, только куда мы его поставим? ТСК, ТСК, ТСК, большой брат богатый могуч. Картинка немного размажется, но это того стоит. Эти студенты были первыми, кто купил Switch. Тогда они вчетвером скинулись и смогли купить один Switch, и прямо сейчас наслаждались приквелом Dark Souls. Однако некоторые игроки, которые только что купили Switch, думали, что эта система управления не подходила такой игре, как Dark Souls. При паритодии, в конце концов, игроки этого мира не были знакомы с джойстиками. Сенсорное управление, управление с помощью клавиатуры и мыши, управление с помощью силы мысли. Это было похоже на то, что игрок, который привык к клавиатуре и мыши, вдруг решил взять в руки джойстик и начать нагибать все и вся. Конечно же, такого не могло случиться, так как ему понадобится время на привыкание. Однако игроки, которые ранее сыграли в Super Mario Odyssey, не видели в управлении с помощью джойстиков чего-то плохого. Многие из них даже думали, что это было самое удобное управление, которое они только видели. Однако в портативной версии игры погружение было не таким сильным, атмосфера игры была не такой устрашающей и угнетающей, и большинство скримеров просто-напросто не работало. Однако вся боевая система Dark Souls была идеально передана. Конечно, между двумя версиями существовало различие. В виртуальной версии игроки сами выбирали, какую конкретную часть тела будут протыкать в случае, если они умудрялись делать удар в спину, причем от выбранной точки зависел нанесенный урон, в то время как портативная версия имела всего лишь одну механику, удался или не удался удар в спину. Анимация и урон в каждом случае будут практически одинаковыми. Однако многие игроки, которые решили поиграть в Dark Souls при паритодии с помощью Switch, вдруг обнаруживали, что это маленькое устройство было довольно удобным и простым в использовании. Кнопок на джойстиках вроде бы было немного, но все они были расположены в удобных местах и их было ровно столько, сколько нужно. Такой дизайн джойстиков не мог появиться из ниоткуда. К такому дизайну шли годами, пробираясь сквозь неудачи и провалы. По сути, эти джойстики представляли из себя десятки, если не сотни, тысяч часов работы, которая была наполнена различными тестами. В прошлом мире Ченьмо такой дизайн джойстиков для большинства игроков стал чем-то естественным, чем-то, что было уже повседневным, как та же ложка или вилка. Из-за этого многие производители не могли внедрить какую-нибудь инновацию, потому что данный дизайн джойстиков был совершенным и не имел возможности для дальнейшего улучшения. Но для людей этого мира конструкция такого рода джойстиков была нова, потому что они никогда не видели чего-то подобного. Выпуск Switch-версии приквела Dark Souls – это беспроигрышная ситуация. Так вселенная Dark Souls получит еще больше игроков, причем из числа тех, что не обладали виртуальной капсулой. Что касается Switch, то он благодаря репутации приквела Dark Souls значительно поднял свои продажи. Конечно, только Ченьмо получил все лавры от такого расклада событий. Глава 601. Истинный финал. После выхода приквела Dark Souls, эта игра неожиданно прокатилась по большинству стриминговых сайтов и видеосайтов. В конце концов, благодаря сарафанному радио и репутации предыдущей части, а также новостям о невероятной сложности этой игры, трудно было упустить из виду такую новинку. Но такая популярность больше работала именно что на узнаваемость игры, чем на ее продажи. Ведь эта игра была слишком сложной, и для обычного игрока она не предоставляла никакой ценности. Однако в этом мире все так же существовало огромное количество любителей посмеяться с чужой боли. В конце концов наблюдать за тем, как у кого-то горит, намного приятней, чем быть тем, у кого горит. Однако настоящие хардкорные игроки хвалили приквел как никто другой, потому что он отвечал всем их требованиям. Так как после того, как они сыграли в Dark Souls, а затем начали играть в другие простые игры, они находили их слишком скучными. Потому что после страданий в Dark Souls эти игроки сильно повзрослели. Они в какой-то степени закалились этой игрой, из-за чего простые игры перестали приносить им удовольствие. Для тех, кто любил в играх сюжет, приквел Dark Souls был хорош тем, что он должен был дополнить картину существующего мира, а также дать официальные ответы на многие нерешенные вопросы. Конечно, хотя картина этого мира будет дополнена большой рамкой, на самом деле сама картина была далеко не идеальной, можно даже сказать, что она была полна болячек и дыр. Поскольку на момент разработки эта игра изначально имела много пустого пространства, игрокам самим придется додумывать многое. Можно сказать, что у каждого игрока будет собственное понимание той или иной ситуации, и это было нормально. По мере прохождения приквела, многие из облаков сомнений, которые до этого висели в воздухе, рассеялись. Самый большой вопрос заключался в том, что такое так называемый Dark Souls, что это за история. Это история, где миссия игрока – поддержать огонь или стать повелителем. В приквеле Dark Souls игроки узнавали ответ на этот вопрос. Как уже упоминалось ранее в открывающем синематике, существовало четыре персонажа, которые нашли уникальные души, что даровали им уникальную силу повелителей. В дополнение к трем хорошо известным богам – Ниту, первому из мертвых, ведьме Изолите и Гвину, повелителю света, существовал и четвертый повелитель – хитрый карлик. Очевидно, что этот карлик – предок человека, и душа повелителя, которую он получил, темная душа. В дальнейшем темная душа была разделена между многими человеческими существами, то есть темная душа вдруг появилась в каждой нежити. Многие условности после понимания этого факта казались весьма логичными. На самом деле огонь олицетворяет волю Бога, а эпоха огня – это эпоха богов. Эпоха огня символизирует эпоху, когда господствовали боги, поэтому Гвин и охотно пожертвовал собой, чтобы эпоха огня продолжалась и дальше. Передача огня же на самом деле обман. Игрок играет за нежить и пытаясь позвонить в колокола просто этим самым действием только докажет, что он квалифицирован пройти дальше. После того, как он заберет силу души у многих богов, он просто продолжит начинание Гвина. Главный герой в Dark Souls был в еще более плачевной ситуации, так как он, полый, ему нужно сражаться с богами, чтобы получить силу пламени. В Dark Souls игроки встречались со многими легендарными персонажами этого мира, вот только хотя игроки и получали большое удовольствие от убийства этих очень сложных противников, у них возникали сомнения по поводу всего этого мира. Эти легендарные боги стали подобны ходячим трупам, так в чем же был смысл эпохи огня, которую все они хотели поддерживать любой ценой? В финале приквела Dark Souls игрок мог выбрать между двумя видами концовок, привнести огонь или же стать следующим повелителем. Если же игрок выбирал вариант привнести огонь, игрок резко покроется пламенем, как и пространство вокруг него. Однако этот огонь не выглядел как нечто величественное и на самом деле не выглядел каким-то особенным. Поэтому это доказывало, что сила огня неизбежно уменьшится и скоро он погаснет, в то время как усилия игрока по его сохранению всего лишь отсрочат срок смерти этого огня. Никто не знал, как будет выглядеть мир после того, как огонь погаснет. И люди боялись того, что огонь вдруг погаснет, только из-за того, что легенды гласили, что наступит вечная ночь. Многие люди ошибочно полагали, что это означает разрушение мира, но на самом деле эти слова распространял Гвин и его дети, а эти люди желали, чтобы век богов никогда не кончался, так как они правили в это время. Поэтому правильной концовкой в данном случае является рождение нового повелителя, то есть тушение огня, так как тушение в данном случае сигнализировало о начале новой эры. Многие вопросы нашли свои ответы, и игроки наконец-то поняли смысл названия Dark Souls. С помощью приквела Чейн Морос сказал историю мира Dark Souls. В то же время судьба некоторых персонажей взволновала многих игроков. Артериас, Путник Бездны, Селлер из Астеры, Анастасия из Астеры. Были также красочные второстепенные персонажи, такие как Прекрасная Госпожа, Кузнец, Логан Большая Шляпа, Гвиндолин Темное Солнце. Почти каждый NPC, почти каждый босс имел свою уникальную историю. Некоторые игроки даже решили перепройти Dark Souls из-за ностальгии и нашли множество связей приквелам. Хотя эти две игры были разделены большим количеством времени, существовало большое количество пасхалок, которые так или иначе ссылались на другую часть игры. Снова играя Dark Souls, я чувствую себя словно в другом мире. Прекрасная госпожа и Квиллана все-таки встретились. Портрет принцессы Солнца, который охраняло несколько рыцарей. Пустой гарем принцессы Гвиневер. Мир Dark Souls сильно изменился, если взять в пример две части. Многие пасхалки были грустными, но они также убеждали игроков в том, что тушение огня – истинный финал Dark Souls. Глава 602. Режим постоянных смертей. Помимо сюжета, игроков сильно беспокоили два новых режима игры, первый из которых был прозван режимом постоянных смертей, а второй – режимом случайных вещей. Когда приквел Dark Souls вышел, никто особо не стал проверять эти два режима на работоспособность, так как все ринулись щупать новую игру и новый сюжет. И после того, как приквел был пройден многими старыми игроками, появились группы безумных игроков, которые начали ставить перед собой очень сложные задачи. И да, появилась группа безумцев, которая решила пройти Dark Souls в режиме постоянных смертей. Организатор этого безумия, ветеран Dark Souls, Старый Цинь. Условия для вступления в его группу были такими. Прохождение Dark Souls за 7 дней и прохождение приквела Dark Souls за 8 дней. Такие условия на самом деле были очень строгими, потому что даже первая часть Dark Souls была довольно сложной. Что касается прохождения приквела за 8 дней, то это относительно трудное достижение. В конце концов, прошло не так уж много времени с тех пор, как приквел появился в сети. Причина установления таких высоких требований в основном заключалась в том, что он уже успел испытать режим постоянных смертей, и он сделал вывод, что новички или просто опытные игроки будут лишь мешаться под ногами более опытных игроков. И опробовав этот режим, он пришел к выводу, что этот режим достоин называться разве что режимом постоянных смертей. Ранее Чэнь Мо опубликовал на своем Weibo сообщение, где было указано, что в этом режиме здоровье, атака и боссов будут значительно усилены и переработаны, но как именно не уточнялось. Но только сейчас Старый Цинь понял, что этот режим был слишком сложным. С одной стороны, количество здоровья боссов было слишком большим, хотя оно и корректировалось в зависимости от количества игроков. Даже если против него будет сражаться всего один игрок, количество здоровья босса вырастало в два раза. Что касается команды из пяти человек, а десяти, даже говорить об этом было страшно. С другой стороны, сила атаки боссов, выносливость и другие характеристики были значительно усилены, и даже их типичные действия были полностью изменены. В прошлом некоторые навыки босса, которые могли снести большое количество здоровья даже щитовику, теперь сносили еще больше здоровья, и увернуться от таких атак стало еще сложнее, ибо теперь боссы зачастую начинали сразу же атаковать другой серией ударов. В итоге и выживать в бою с боссами стало сложнее, и наносить по ним урон. Кроме того, искусственный интеллект боссов был всесторонне усовершенствован. Все боссы всегда брали инициативу в свои руки. Игрок же мог просто держать щит и наблюдать за действиями босса, а затем только начать действовать в соответствии с действиями босса. Но сейчас же боссы зачастую ждали, пока игрок приблизится к ним, и даже зачастую ждали, пока он замахнется, и только после этого они начинали атаковать. Это создавало ощущение, что боссом играл реальный человек, а не искусственный интеллект, из-за чего тактику на боссов нужно было значительно перерабатывать. После грубых экспериментов старый Цинь в основном определил то, что было усложнено в режиме постоянных смертей. Хотя здоровье и атрибуты боссов были относительно невелики в случае, если против них выступал всего один игрок, сложность схватки все равно будет находиться на высшем уровне. Очевидно, что чем больше будет игроков, тем более хаотичной будет сцена и тем разнообразнее будут атаки боссов, к тому же скорее всего незнакомые друг с другом игроки будут лишь мешаться друг у друга под ногами. Если группа будет только что собрана из незнакомых друг другу людей, эта группа будет словно мясо, которое на белом блюдечке подавалось боссам. Впрочем, если 10 игроков будут хорошо знакомы друг с другом и будут понимать друг с другом, никакой босс не сможет их остановить. Если же в бою с боссом умирал один игрок из группы, он оставался лежать на земле до того момента, пока не убьют босса или пока босс не убьет всех. И каждый раз, когда босс будет убивать какого-либо игрока, он будет входить во временное состояние ярости на короткое время, в котором его атака, сопротивление урону и скорость будут значительно увеличены.